Наконец она, после долгих уговоров Бараса, отправилась к нему в Милан. И, как рассказала мне со смехом все та же мадам Т, Жозефина не удержалась. В дороге завела интрижку с красавцем Ипполитом, адъютантом Бонапарта, сопровождавшим ее в Милан. Да, у Жозефины не было никаких тайн от мадам Т, а у нее от меня. К счастью, об этом мало кто знал. Предусмотрительная Т делала копии с писем Бонапарта, которые давала ей легкомысленная подруга, и передавала их мне. И я, в свою очередь, не преминул скопировать эти письма для себя. Но воспользовались мы ими по-разному. В дни империи постаревшая Т нуждалась в деньгах и решила попросить свою бывшую подругу выкупить эти копии. Ответ она получить не успела. Внезапно умерла. Господин Фуше, тогдашний министр полиции, был очень заботлив. Я же воспользовался своими копиями только для истории. И только теперь, после смерти императора. Вчера после диктовки я рискнул спросить императора, был ли он счастлив в браке. «О да», — ответил он безмятежно, — «она любила меня безумно, она умела любить». Внимательно посмотрел на меня и сказал уже тоном приказа: «Она никогда не давала мне повода для ревности, и я никогда ее не ревновал. Лишь однажды, это было в Италии, пуля вдребезги разбила на моей груди медальон с ее волосами, и вместо того, чтобы обрадоваться, я чуть было не залился слезами. Я подумал, это знак свыше, она мне изменяет. Только потом я понял, это действительно был знак свыше, но совсем иной. Ее прекрасные волосы, ее любовь защитили мое сердце. Она любила меня всегда», — закончил он все тем же тоном, не терпящим возражений. В каюте портрет Жозефины стоит на столике у кровати из Аустерлица. А рядом с портретом прядка белокурых волос другой жены, Марии Луизы, в открытом медальоне. «Жозефина, она порой меня очень ревновала, хотя я редко давал ей повод. Я знаю все глупости, которые про меня говорили. На самом деле мои любовные приключения были наперечет. В Италии у меня была интрижка с восхитительной певицей-красавицей Г. Затем история с фрейлиной Жозефиной мадмуазель Д. Она была чудо как хороша. Вот, пожалуй, все. Но ни одной женщине я никогда не позволял управлять собой. Когда Жозефина посмела только дернуть ручку двери в комнату, где я объяснялся с мадмуазель Д., я пришел в бешенство, даже заговорил о разводе. Впрочем, все это не надо записывать». «Не спальня, а поле сражения. Там ищите подробности о Наполеоне». На самом деле, знаменитая певица Гроссини, фрейлина Дюшатель, мадмуазель Жорж, премьерша комедии «Францесс», мадам Лакост, мадам Веде, мадам Фурес, мадмуазель Элеонора Денюэль, мадам Газани — это только начало бесконечного списка его любовниц. Есть известный памфлет «Любовные похождения Бонапарта», где довольно забавно описано, как он, не отрываясь от государственных бумаг, кивком головы отправлял женщин на ложе и, не снимая шпаги, занимался любовью. То, что я когда-то увидел в ванной комнате императора в Елисейском дворце, Маршан подтвердил мне спустя 20 лет. Когда императора обмывали, мы все поразились. У него был член, как у ребенка. Так что Жозефина была спокойна. Она знала его тайну, и только она могла дать счастье его крохотному дружку. Ее опытная киска постигла все премудрости любовного ремесла и умела продлить его страсть, слишком быстро истекающую семенем, чтобы дать счастье женщине и самому почувствовать радость и мощь, которую он так ценил во всем. Она не боялась его измен. Она понимала его. Он покорял этих дур, чтобы получить доказательство своей полноценности. Но выходило наоборот. Мгновенно утолив бешеную вспышку страсти, похожую на гнев, он становился холоден и даже враждебен. «А война все-таки лучше», — сказал он одной из них, поднимаясь с кровати. Так что во фразе «не снимая шпаги, занимался любовью» есть некоторый смысл. «Набеги». Так насмешливо по-военному он называл свои похождения. Набеги он совершал тайно, это его распаляло. Фонтенбло, обычно через окно, он спускался в сад, где его ждала карета. В Тюильри по винтовой лестнице, тайному ходу королей, он проникал в комнату мадемуазель Дюшатель. Эта красавица с золотистыми волосами гармонично сочеталась с арфой, на которой Жозефина часто просила ее сыграть, милостиво награждая аплодисментами.